«Ребячливо, думаю я», — предостерег он сам себя. «Книжно», — поправился он, и затем подумал, что, прожив уже 25 лет, он никогда не испытывал нужды решить вопрос, есть Бог или нет. И бабушка, и поп в гимназии, изображая Бога законодателем морали, низвели его на степень скучного подобия самих себя. А Бог должен быть или непонятен и страшен, или так прекрасен, чтобы можно было вразумно восхищаться им. «Нет, удивительно глупо все сегодня», — решил он, вздохнув. И, прислушиваясь к чьим-то голосам вдали, отодвинулся глубже в тень. «Врешь ты, Салиман!» — громко и грубо сказал Иноков. Он еще сказал что-то, но слова его заглушил другой голос. «Татарин врет? Никогда. Говорить надо Зулейман». Они остановились перед окном маленького домика, и на фоне занавески, освещенной изнутри, Самгин хорошо видел две головы — встрепанную Инокова и гладкую в тюбетейке. «Ты зачем татарину пьяный поил?» «Иди домой. Погодим. Настоящие, Софьян, делаем козловой кожи, не настоящие бараньи кожа. Ну?» Татарин был длинный, с узким лицом, реденькой бородкой и напоминал Лихунг Чанга, который гораздо меньше похож на человека, чем русский царь. «В Боге не должно быть ничего общего с человеком», — размышлял Самгин. «Китайцы это понимают. Их боги чудовищны, страшны». Иноков постучал пальцами в окно и, размахивая шляпой, пошел дальше. Когда ветер стер звук его шагов, Самгин пошел домой, подгоняемый ветром в спину. Пошел, сожалея, что не догадался, окрикнуть Инокова и отправиться с ним куда-нибудь, где весело. Он, вероятно, знает каких-нибудь девиц с гитарами. Когда он вошел во двор дома, у решетки сада стояла Елизавета Львовна. «Мне кажется, в саду кто-то ходит», — вполголоса сказала она. «Слышите?» «Ветер», — отозвался Клим. «Вы что же скрылись от нас?» — спросила Спивак, открывая калитку в сад. «Не нравится мне этот регент», — сказал Самгин и едва удержался. Захотелось рассказать, как Иноков бил Корвина. «Кто он такой?» Спивак, идя по дорожке, присматриваясь к кустам, стал рассказывать о Корвине тем тоном, каким говорят, думая совершенно о другом или для того, чтобы не думать. Клим узнал, что Корвина, больного без сознания, подобрал в поле приказчик отца Спивак. Привез его в усадьбу, и мальчик рассказал, как он был поводырем слепых. Один из них, называвший себя его дядей, был не совсем слепой. Обращался с ним жестоко. Мальчик убежал от него, спрятался в лесу и заболел, отравившись чем-то или от голода. Ему было тогда лет 8 или 10, и нашли его в день, когда я родилась. Моя мать, очень суеверная, видя в этом какое-то указание свыше, и уговорила отца оставить мальчика у нас. Он был очень дикий и трудный мальчик. Его стали учить грамоте, он убежал. До 15 лет с ним ничего не могли сделать. Потом он был под паском в монастыре и снова жил у нас. Отец очень много возился с ним, но все неудачно. Мужики обвинили его в попытке растлить маленькую девочку и едва не убили. Он снова ушел в монастырь, был послушником. Последний раз я его видела таким суровым, молчаливым монашком. С той поры прошло 20 лет. И за это время он прожил удивительно разнообразную жизнь, принимал участие в смешной авантюре казака Ашинова, который хотел подарить России Абиссинию. Работал где-то во Франции бойцом на бойнях. Наконец, был миссионером в Корее. Это что-то очень странное, его миссионерство. Честолюбив, неудачник и поэтому озлоблен. Грубоват, как видите. Изумительная память. Вы познакомьтесь с ним, он интересный. «Не хочу», — сказал Клим. «Я уже устал от интересных людей». «Да?» — равнодушно спросила Спивак. «Да», — повторил он задорно. Мне кажется, интересные люди — это люди, которые хотят доказать, что они интересны. Вот как? — спросила женщина, остановясь у окна флигеля и заглядывая в комнату, едва освещенную маленькой ночной лампой. — Возможно, что есть и такие, — спокойно согласилась она. — Ну, пора спать. Ветер, встряхивая деревья, срывал сухой лист. Все быстрее плыли облака, гася и зажигая звезды. — Елизавета Львовна, скажите, почему вы революционерка? — вдруг спросил Самгин. Она, замедлив шаг, посмотрела на него. — Странный вопрос. — Я знаю. — Запоздалый вопрос. — Детский и так далее, но все-таки. Идя впереди его, Спивак сказала негромко: «Не назову себя революционеркой, но я человек, совершенно убежденный, что классовое государство изжило себя бессильно и что дальнейшее его существование опасно для культуры, грозит вырождением народу. Вы все это знаете. Вы что же?» «Это от Кутузова», — пробормотал Клим. «И потому?» — спросила она, входя на крыльцо флигеля. — Да, Степан, мой учитель. Вас грызут сомнения какие-то? В ее вопросе Климу послышалась насмешка. Ему захотелось спорить с нею, даже сказать что-то дерзкое, и он очень не хотел остаться наедине с самим собой. Но она открыла дверь и ушла, пожелав ему спокойной ночи. Он тоже пошел к себе, сел у окна на улицу, потом открыл окно. Напротив дома стоял какой-то человек, безуспешно пытаясь закурить папиросу. Ветер гасил спички. Четко звучали чьи-то шаги. Это Иноков. «Куда вы?» — окликнул его Самгин. «Вообще, в пространство. А вы что, один? Можно к вам?» «Идите». Через 5 минут Иноков, сидя в комнате Самгина с папиросой в зубах, со стаканом вина в руке, жаловался. «Нервы у меня ни к черту. Бегаю по городу, как будто человека убил и совесть мучает». Глупая шутка. Всегда как будто на показ, неряшливый, сегодня Иноков был особенно запылен и растрепан. В первую минуту он даже показался пьяным Самгину. «Вы что делаете теперь?» Иноков устало вздохнул. «Редактирую сочинение о методах борьбы с лесными пожарами». Старичок один сочинил. Малограмотный старичок, а бойкий. Моралист, гуманист, 10 заповедей, Нагорная проповедь. Хороший тон, есть такое Евангелие, изданное Нивой. Забавнейшее. Обезьян и собак дрессировать пригодно. Слова он говорил насмешливые, а звучали они печально и очень торопливо, как будто он бежал по словам. Вылив остаток вина из бутылки в стакан, он вдруг спросил: «А что бывает с вами так? Один Самгин ходит, говорит, а другой все только спрашивает. Это куда же ты? Зачем?» «Нет, не бывает», — твердо сказал Клим, очень удивленный. «Не ожидал, что вы скажете это». Есть такие сектантские стишки. Нога кричит «Куда иду?», рука «Сектантство, самозванство, мещанство», — пробормотал Иноков и, усмехаясь, нелепо прибавил: «Чернокнижие». «Чернокнижие? Что вы хотите сказать?» — еще более удивился Клим. «Так, сболтнул. Смешно и отвратительно даже, когда подлецы и идиоты делают вид, что они заботятся о благоустройстве людей», — сказал он, присматриваясь, куда бросить окурок. Пепельница стояла на столе за книгами, но Самгин не хотел подвинуть ее гостю. «Диомидов врет, он домашний, а вот это действительно дикарь», — думал он, наблюдая за Иноковым через очки. Тот бросил окурок под стол, метясь в корзину для бумаги, но попал в ногу Самгина, и лицо его вдруг перекосилось гримасой. «Вы думаете, что способны убить человека?» — спросил Самгин совершенно неожиданно для себя, подчинившись очень острому желанию обнажить Инокова, вывернуть его наизнанку. Иноков посмотрел на него удивленно, приоткрыв рот, и, поправляя волосы обеими руками, угрюмо спросил: «Это вы по поводу Корвина, что ли?»